Эпилог. Трехчастная тишина. И снова наступила ночь. Трактир «Путеводный камень» погрузился в тишину, и складывалась эта тишина из трех частей. Первой частью было пустое, гулкое до эхо молчание, возникшее по нескольким причинам. Если бы в стойлах были лошади, они переступали бы копытами, жевали, чавкали и разорвали бы тишину в клочья. Если бы в трактире осталось переночевать хоть несколько человек, их беспокойное дыхание и смешанный храп растопили бы молчание, подобно теплому весеннему ветру. Играя здесь музыка... Нет, вот уж музыки точно не было слышно. Так что в воздухе висела тишина. В трактире наверху, в мягкой, благоухающей постели, скорчился человек. Неподвижный, он лежал в темноте, широко открыв глаза, и ждал прихода сна. Этим он добавлял маленькое испуганное молчание к большей пустой тишине. Получался своего рода сплав, гармония. Третью тишину ощутить было не так легко. Пожалуй, пришлось бы прождать около часа, чтобы почувствовать ее в толстых каменных стенах пустого общего зала и в сером металле меча, висевшего позади стойки. Тишина таилась в тусклом свете свечи, наполнявшем одну из комнат верхнего этажа танцующими тенями. Она пряталась в безумном узоре скомканных мемуаров, брошенных на столе, но незабытых, и в руках человека, сидящего рядом, и старательно не замечающего страниц, которые он написал и давным-давно забросил. У человека были рыжие, словно пламя, волосы, его темные глаза смотрели куда-то вдаль, а в движениях сквозило то усталое спокойствие, которое приходит лишь со многими знаниями. Трактир «Путеводный камень» принадлежал ему, и третья тишина тоже. Вполне закономерно, тишина эта была самой большой из трех. Она окутывала две первые, заключала их в себе, бездонная и безбрежная, словно конец осени и тяжелая, как обкатанный рекой валун. То была терпеливая покорность срезанного цветка, молчание человека, ожидающего смерти. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.